Они уже перестали быть детьми, а ее детство еще не кончилось, и она начала гулять вместе с другими эмоционалами. Они все одинаково жаловались на своих братьев. Все одинаково болтали о будущем вступлении в триаду. Все расстилались на солнце и ели. И с каждым днем сходство между ними росло, и каждый день они говорили одно и то же. Они ей опротивили, и она начала искать одиночество. А они в отместку прозвали ее «Оливелая М». С тех пор, как она в последний раз слышала эту дразнилку, прошло уже много времени. Но стоило ей вспомнить, и она словно вновь слышала их жиденькие пронзительные голоски, твердившие «Оливелая М! Оливелая М!». Они дразнили ее с тупым упоением, потому что знали, как это ей неприятно. Но ее пистун оставался с ней прежним, хотя, наверное, замечал, что все над ней смеются. И неуклюже старался оберегать ее от остальных. Он даже иногда выходил следом за ней на поверхность, хотя и чувствовал себя там очень тягостно. Но ему нужно было удостовериться, что с ней ничего не случилось. Как-то раз она увидела, что он разговаривает с жестким. Пистунам разговаривать с жесткими было трудно. Это она знала еще совсем крошкой. Жесткие разговаривали только с рационалами. Она перепугалась и отпульсировала, но все-таки успела услышать, как ее пистун сказал: «Я хорошо о ней забочусь, жесткий Ру». Неужели жесткий спрашивал про нее? Может быть, про ее странности? Но в ее пистуне не ощущалось виноватости. Даже с жестким он говорил про то, как он о ней заботится. Ее охватила неясная гордость. И вот теперь он прощался с ней, и внезапно независимость, которую Дуа так предвкушала, утратила свои манящие очертания и стала твердым пиком одиночества. Она сказала: «Но почему ты должен перейти?» «Должен, серединка моя». «Да, должен». Она это знала. «И каждый рано или поздно должен перейти. Наступит день, когда и она, вздохнув, скажет: „Я должна“. Но откуда ты знаешь, что время настало? Если ты можешь выбирать, так почему ты не хочешь назначить другое время и остаться подольше?» Он ответил: «Так решил твой левый породитель. Триада должна делать то, что он говорит». Своего левого породителя и породительницу Середину она видела очень редко, они были не в счет. Ей нужны не они, а только правый породитель, ее пистун, ее папочка, такой кубический, с совсем ровными гранями, ни плавных изгибов, как у рационалов, ни зыбкости эмоционалей. Она всегда заранее знала, что он сейчас скажет. Ну, почти всегда. И теперь он, конечно, ответит: «Этого я крошке эмоционали объяснить не могу». Так он и ответил. Дуа сказала в порыве горя: «Мне будет грустно без тебя. Я знаю, ты думаешь, что я тебя не слушаюсь, что ты мне не нравишься от того, что не позволяешь мне ничего делать. Но уж лучше ты мне совсем ничего не позволяй. Я не буду злиться, только бы ты был со мной». А пистун просто стоял и смотрел. Он не умел справляться с такими порывами и, приблизившись к ней, образовал руку. Было видно, как ему трудно, но он весь дрожа продолжал удерживать руку, и ее очертания стали мягкими, самую чуточку. Дуа сказала: «Ой, папочка», и заструила свою руку вокруг, и сквозь ее вещество его рука оказалась зыбкой и мерцающей. Но Дуа была очень внимательна и не прикоснулась к нему, ведь ему это было бы неприятно. Потом он убрал руку, и пальцы Дуа остались сомкнутыми вокруг пустоты. Он сказал: «Вспомни про жестких, Дуа. Они о тебе позаботятся, а мне пора». Он удалился, и больше она его никогда не видела. И вот теперь она смотрела на закат, вспоминала и досадливо ощущала, что ее долгое отсутствие уже сердит Тритта, и скоро он примется ворчать на Уна, после чего Ун примется растолковывать ей ее обязанности. Ну и пусть. Глава 1-Б. Ум рассеянно ощущал, что дуа бродит где-то по поверхности.